Глава 15. Я попробовал сопротивляться, но без особого успеха. Слишком устал. Мне, правда, удалось разок треснуть острого по голове железной коробкой пульта. Его глаза закатились, однако хватки он не ослабил, пока не подоспел небольшой отряд людей в сером. Они оторвали острого от меня и прикладами подняли меня на ноги. Поднимался я медленно, преодолевая усталость и жуткое отчаяние. Да и спешить было некуда. Их было шестеро, плюс страшно сконфуженный остров. Понимаешь, меня все время Край допрашивал. Он сказал, что Васька в розыске. Он замолк. Серые не обращали на него никакого внимания. Я — другое дело. «Ты что, хочешь, чтобы я тебе спасибо сказал?» «Подонок! Друзей закладываешь?» Тут мои слова перешли в хрип, потому что один из серых сильно дернул за ошейник. Один из этих пяти. Я в растерянности заморгал глазами. Готов поклясться, их только что было шесть. Пока я соображал, что к чему, на шее одного из них сомкнулась пара чьих-то рук. Его рот в удушье раскрылся, глаза выпучились. Мне стоило больших усилий, чтобы самому не вытаращиться от изумления. Мгновение, и номер пятый исчез из поля зрения. Чтобы отвлечь на себя внимание остальных, я отчаянно забился и даже исхитрился легнуть острого в коленную чашечку, чтобы ему было чем заняться. «Зачем ты меня бьешь?» — жалобно заныл он. Я улыбнулся в ответ, заметив, что настал черед номера четвертого. Было что-то удивительное в этом бесшумно эффектном исчезновении врагов. Это мне напомнило об одном охотнике, с которым я охотился уже не помню на какой планете. Большой был профессионал. Дождавшись стаи птиц, он сначала подстреливал последнюю, потом опять последнюю и опять. Так ему удавалось подстрелить 5-6 птиц, не спугнув всей стаи. Здесь применялся тот же принцип, причем не менее профессионально. Но люди не птицы. Номер четвертый забился и все испортил. Оставшиеся переполошились. Я подождал, пока они повернут свои головы, чтобы выяснить, что происходит, и врезал ближайшему из серых ребром ладони по шее. Усталость ослабила удар. Пришлось добавить ему еще немного, чтобы успокоить. Пока я управлялся, вокруг раздавались глухие удары и сдавленные крики. А когда, наконец, выпрямился, то увидел, что все серые, включая и острова, лежат без чувств, а мои спасители укладывают последнего. Это был здоровый мужик, он держался хорошо, но недолго, класс не тот. Что самое интересное, уложили его две женщины в цветастых бурацких платьях и туфлях на высоком каблуке. В одной из них я узнал сержанта Тази. Что-то начало проясняться. Вторая женщина была поменьше ростом, хрупкого сложения, с хорошо знакомой мне фигурой и лицом, которое забыть невозможно. Это была моя жена. «Ну-ну». Анжелина успокаивающе потрепала меня по щеке, одновременно целуя в другую. «Надеюсь, ты сможешь немного пробежаться, а то вон еще головорезы подтягиваются». Тут же, словно в подтверждение ее слов, свистнула шальная пуля. «Бежим!» — прохрипел я и неуверенно заковылял, не вполне понимая, что происходит. Хоть хватило ума не задавать лишних вопросов. Тази обхватила меня рукой и потащила вперед. Анжелина отхватила ножом шнур. Мы мчались вперед весьма живописной группой. Я в прозрачном костюме и две девушки в скромных платьях, а только некому было на нас полюбоваться. «Давай, давай, пошевеливайся!» Тазия затащила меня за угол. Сзади послышались выстрелы. Я из последних сил переставлял ноги, тупо соображая, сколько смогу еще протянуть. Тазия, видимо, знала, что делает. Она снова повернула и почти заволокла меня по ступеням в дом. Она закрыла дверь на засов, и мы двинулись по коридорам вглубь здания, в то крыло, где окна выходили во двор. Тут было довольно высоко. Тази, словно кошка, мягко спрыгнула первой и помогла спуститься мне. Анжелина придерживала меня сверху. Было довольно странно ощущать себя игрушкой в женских руках. Тази побежала вперед и распахнула большие ворота. Там стояла клеанская военная машина с генеральским флажком на антенне. «Это уже лучше», — обрадовался я, еле переставляя бесчувственные ноги. «Вы двое садитесь назад», — приказала Тази, надевая каску и армейскую куртку. Я даже и спрашивать не стал о судьбе прежнего владельца автомобиля. Забрался назад и прижался к Анжелине. Когда машина тронулась, я почувствовал себя в безопасности. И прежде чем задавать вопросы, позволил себе, наконец, поцеловать жену. «А фигура у тебя стала получше?» — отдышавшись, заметил я. «Ты верно рад будешь услышать, что стал папашей. У нас близнецы, мальчики. Страшные обжоры, все в папу. Я назвала их в твою честь — Джеймс и Боливар». «Как тебе угодно, дорогая. Кстати, не расскажешь ли ты, как ты здесь оказалась?» «Я оказалась здесь, чтобы позаботиться о тебе». «Это понятно». Я кивнул, даже не пытаясь вникать в женскую логику. «Абсолютно ясно. Последний раз я тебя видел, когда ты несла свой живот в больницу». «Роды прошли прекрасно, я тебе уже говорила, ты что, не слушаешь?» «Потом я узнала, что клеанцы собираются захватить эту планету, и ты, возможно, примешь участие в походе». «Тебе что, Ински просказал?» «Конечно нет». Она негодующе фыркнула. «Я вскрыла секретные файлы его компьютера и все узнала. Он, конечно, крепко осерчал, но удержать меня не смог. И был прав, что не стал мне мешать. Даже обещал присмотреть за малышами. Мы вышли на орбиту, приняли твое сообщение, и я сразу отправилась сюда, вот и все». «Не понимаю, как ты позволил так с собой обращаться?» «В твоем рассказе мне не все ясно», — настаивал я. «Например, какое такое сообщение?» «Мое сообщение», — пояснила Тази, которая слушала наш разговор. «Ты верно забыл, что я гвардии сержант. Мне удалось прочитать твою записку перед тем, как у меня ее забрали. И уж, конечно, я успела запомнить тексты радиочастоты. Эти свиньи запихнули меня в лагерь для гражданских военнопленных, но я сбежала в ту же ночь». Тази рассказывала совершенно спокойно, хотя, если вспомнить недавние события, чего ей волноваться. «Как только сообщение было получено, я отправилась сюда в разведывательной шлюпке». Рассказывая, Анжелина не переставала орудовать отмычкой. «Пришлось пробиваться с боем. Для покорителей галактики эти ребята слишком посредственные пилоты. Здесь я встретила Тази». Тут Анжелина понизила голос и зашептала мне на ухо: «Как близко ты успел с ней познакомиться». При этом она потянула за ошейник. «Да мы виделись всего-то один раз», — прохрипел я. «К тому же она не в моем вкусе». «Не ври, Дегрис, тебе всегда нравились такие фигуристые девчонки». Я растерянно заморгал и постарался вернуть разговор в прежнее русло. «А как вы меня разыскали? Как вам это удалось?» «Довольно просто». Ошейник, наконец, щелкнул, раскрылся. Я с облегчением потер занемевшую шею. «Серые занимают одно единственное здание. Мы долго за ним наблюдали, чтобы выяснить, как туда легче проникнуть. Только солдаты сильно мешали, все время к нам приставали. Зато мы получили от них всю необходимую информацию. И эту машину, кстати, тоже». Я на мгновение представил себе, как эти в полном смысле слова сногсшибательные красотки расправляются со своими ухажерами. За судьбу водителя и его друзей можно было уже не волноваться. «А теперь расскажи нам, что с тобой приключилось», — попросила Анжелина, устраиваясь поудобнее в предвкушении занимательной истории. «До смерти интересно узнать, что это за штука была у тебя на шее. И чего ради ты разгуливаешь в таком до неприличия прозрачном наряде?» И я начал свое повествование, которое женщины без конца перебивали охами и ахами. А слушая эпизод с ампутацией рук, они просто окаменели от ужаса. Тази даже машину остановила, чтобы поближе взглянуть на шрамы. Остаток истории они дослушали с остановившимися глазами. Мне даже жалко стало тех ребят в серых мундирах, которым еще суждено попасть этим дамам в руки. Когда я добрался до конца своего рассказа, мы как раз приехали. Распахнулись большие ворота и, пропустив нас внутрь, сразу захлопнулись. Тут было полно симпатичных девушек с оружием. Я даже поразился, что партия мужчин вообще могла сопротивляться такому правительству. Тут, вероятно, надо благодарить Клеанду. Что касается всяких армий и правительств, то тут я радикальный анархист и твердо убежден, чем меньше этого добра, тем лучше. Но если без них никак не обойтись, то уж лучше пусть будут такие симпатяшки. Но тут я понял, что мои мысли опять утрачивают реальность, и решительно тряхнул головой. Меня проводили в комнату, где стояла армейская кровать. Я рухнул на нее, как подкошенный. «Одежду», — попросил я, — «и что-нибудь выпить? Все равно, в какой последовательности». И стыдливо прикрылся одеялом, чтобы не смущать попусту этих амазонок. Кроме того, рядом была моя жена. Она прекрасно понимала, что значит «выпить», и решительно отвергла стакан с водой, который одна из дам попыталась было мне вручить, и вытащила маленькую фляжку со спиртным. Напиток приятно обжег глотку. В голове, казалось, заплясали язычки пламени. Боюсь, мои мысли, мое восприятие реальности несколько нарушено. Признался я и, взглянув на Анжелину, понял, что она уже это заметила. Они что-то со мной сделали. Надеюсь, это скоро пройдет. «Ах, доберусь я до них», — процедила сквозь зубы Анжелина под одобрительный шепот присутствующих. Я на мгновение устало прикрыл глаза, а когда открыл, в комнате уже никого, кроме Анжелины, не было. Горел мягкий свет, за окном было темно. Словно вырезали кусок фильма. Как это ни противно, но надо признать, что край умеет вправлять мозги. «Есть хочется», — сказал я Анжелине. Она присела на кровати и взяла меня за руку. «Ты много говорил во сне, рассказывал какие-то жуткие вещи. Теперь мне намного лучше. Когда вернемся на базу, медики вычистят из мозгов всю эту гадость. А сейчас есть более важные вещи. Необходимо организовать мощное сопротивление, пока клеанцы не спохватились. И еще нет». «Что значит нет?» Мне показалось, что я пропустил часть разговора. Неужели опять последствия обработки мозгов, или это просто женская логика? «Я повторяю, нет. Это уже не наша забота. Пока ты спал, я послала Инскипу подробный доклад о планах клеанцев, об их тактике, о намерении разбить корпус, обо всем, что ты успел рассказать. Надеюсь, ты не забыла упомянуть источник», — нахмурившись, поинтересовался я. Она потрепала меня по руке. «Конечно, нет, милый. Это целиком твоя заслуга, я и не думала присваивать ее». Я сразу устыдился своих слов и извинился. Она в ответ тоже извинилась за то, что не учла состояние моего ума. Мы выпили, и все уладилось. Я опять заговорил о делах. «Значит, ты передала отчет. И что потом?» «Потом он попал на передающий корабль, а оттуда по пси-связи на стол Инскипа. Он прислал ответ. Отчет получен. Благодарю за службу. Немедленно возвращайтесь. Как видишь, нам приказано вернуться». Я презрительно фыркнул и сделал глоток. «Ты думаешь, я тут же улечу?» «Но ты нездоров. Тебе нужен хороший уход. Задание ты выполнил. Я тебя не о том спрашиваю. Как ты думаешь, я могу сейчас вернуться?» Анжелина попыталась рассердиться, но притворяться она умела плохо и обреченно пожала плечами. «Конечно, нет. не такой ты человек. Сначала мы должны разбить врага, освободить Бураду и покончить с агрессором. Не все сразу, но в общих чертах верно. Необходимо создать движение сопротивления. С нашей помощью Тази с этим прекрасно справится. Но есть более важная задача. Мы должны взять в плен Края или одного из его серых ребят. Отличная идея. А то они возомнили себя великими специалистами по части пыток. Надо преподать им небольшой урок. Мне помнится, как... Анжелина! Я вовсе не это имел в виду. В тебе заговорили старые привычки. Полная чушь. Признаюсь, я использовала пару старых приемчиков, но исключительно из добрых побуждений. Это меня полностью оправдывает. Конечно, так оно и есть, но, тем не менее, я ведь не о том веду речь. Одного из этих серых необходимо подвергнуть тщательному лабораторному обследованию. Когда ты сегодня с ними схватилась, ты не заметила ничего странного? Ничего особенного. Да и не до того было. Ну, разве что одеты они слишком легко и какие-то холодные на ощупь. Верно. А еще они никогда не смеются, не проявляют вообще никаких эмоций. Разговаривают только в случае крайней необходимости. У них много всяких интересных особенностей. Дорогой, ты хочешь сказать, что это роботы? Или какие-нибудь зомби? Такие вещи встречаются только в детских книгах. Смейся, смейся. Конечно, не роботы, для этого они слишком одушевленные. Мне лично кажется, что это не гуманоиды, а враждебная нам форма жизни. А мне кажется, что тебе пора вздремнуть. Свет я погашу. Перестань острить, черт тебя возьми. Это вовсе не плод больного воображения. Этот вопрос мучает меня с тех пор, как я впервые увидел Край. Это же так очевидно. Клянские солдаты смертельно боятся Края и его подручных. Они даже избегают говорить о нем. Люди в сером тщательно изолированы от клянского общества и во всем отличаются от клянцев. Как будто это совсем другие люди. Мне думается, что когда-то серые обследовали населенные людьми планеты и обнаружили, что Клеанда больше других подходит для их целей. Строго иерархическое, милитаризованное общество, все члены которого носят форму. Чтобы захватить власть, надо просто внедриться на высший уровень. Похоже, им это удалось. Они не занимают постов ни в каких общественных институтах, а вообще никаких постов, столь дорогих сердцу любого военного, и тем не менее правят этим миром. Но погоди, ты еще не веришь, но уже начинаешь сомневаться. Так ты поможешь мне добыть экземпляр для обследования? Помогу ли я? Она как девчонка захлопала в ладоши. Да я сгораю от нетерпения. Правда, я могу его немного помять, но ведь главное, чтобы он хоть немного шевелился. Прежде чем я успел что-либо ответить, в комнату вернулась Тази с охапкой одежды. «Быстро одевайся», — приказала она. «Это самые большие ботинки, которые нам удалось найти. Надеюсь, они тебе подойдут». «А что за спешка?» — удивился я. «Есть причины. Вокруг здания стоят войска и тяжелые орудия. Мы в окружении».